Там, в половине дневного перехода впереди, выгорела степь, а это значит, что валам будет нечего есть, что в свою очередь значит, что скоро корм для скота будет стоить дороже золота. «Все еще не хочешь вести мой фураж?» Мальборг обнажил белые зубы в улыбке и заверил меня, что теперь он мой должник. «Тоже я хотел проделать и с Бутчером, но идиот, ослепленный своей ненавистью ко мне, просто отказался со мной разговаривать. Пришлось идти к Юнгу с тем же предложением. Рыцарь дураком не был и без проблем выделил свою повозку, в которой он возил свое походное имущество, правда без лошади. Пришлось в качестве наказания, которое еще пришлось придумывать, запрягать игроков, благо тянуть было недалеко и недолго. К полудню следующего дня мы достигли выжженной земли, и только тогда большинство рыцарей и прочие владельцы ездовых и тягловых животных поняли, что кормить скотину вдруг стало ничем. Соответственно, цены у торговцев взлетели в десятки раз, что было не по карману большинству. Камсилит, купец, у которого я купил фураж, пришел под вечер. Не приглашать торговца в палатку, ни тем более пить с ним я не собирался, в здешнем сословном обществе это был бы серьезный удар по моей репутации. Встретил я купца, сидя на скамейке, оставив его стоять, чтобы у него не возникло дурных мыслей, пригласил составить мне компанию Кранхаргара. Паук своим видом буквально заставлял местных трястись от ужаса, даже магам и вроде бы как отважным рыцарем было не по себе в его присутствии. Несмотря на страх, наглый купчина предложил мне продать фураж за ту же цену, что и купил, на что я только рассмеялся. «Не трать мое время, торгаш. 100 талантов, золотом естественно. 100. Это несерьезно. Я не торгуюсь, купец». Мой ледяной голос на взлете оборвал возмущение Силита. «Не можешь купить, убирайся. Но знай, завтра цена вырастет». В итоге купец сломался, жажда поднять золото на спекуляции фуражом все же победила, и я стал богаче на 7 килограммов золота. Можно было заработать вдвое больше, если торговать в розницу, произнесла Моргана, дождавшись, когда купец с купленным фуражом уедет. «Поучи отца ебаться. Во-первых, для благородного это невместно, конечно, можно было торговать через какого-нибудь купчину, но есть и во-вторых. Думаешь, принц будет это терпеть? Уже завтра в лагере будут твердые фиксированные цены, либо вообще весь фураж конфискуют в пользу короны». Я ошибся, уже этим вечером несколько рот солдат буквально вытрясли из купцов, сопровождающих армию, весь фураж, выдав им расписки, причем цена там была средней по королевству. «Ну вот», — пробормотал я удовлетворенно, перебирая золотые пластинки, «теперь можно и к магистру идти, пусть старик научит меня какому-нибудь нужному». Поход к магистру Эйнарту пришлось отложить на утро, так как время уже было позднее. «Пусть учит меня тому заклинанию, которым они намагичили ветер», — подумал я, забираясь в спальник. Мой сладкий сон, в котором я стал настоящим магом, прервало системное сообщение. Проснувшись от уже привычного щелчка, сразу же открыл его. Сообщение было от Лимбы и содержало всего одно слово: «Дракон». Матерясь как сапожник, мгновенно выбрался из спальника и выскочил из палатки. Несмотря на безоблачное небо, ночь была непроглядной, как мое прошлое. К счастью, мое пассивное умение «Сумеречное зрение» разгоняло мрак, и дракона я заметил. Тварь кружила над лагерем на 2-километровой высоте. Дальномер, встроенный в бинокль, подсказал точное расстояние. Сейчас ублюдочная тварь безнаказанно отбомбится и улетит, нужно его проучить. Быстро подняв свои копии, раздал им ПЗРК и бегом отправил подальше в степь. Стрелять из лагеря, или там более со своей стоянки, посчитал идиотизмом. Интересно, как он умудряется так точно укладывать свои бомбы, особенно сквозь облака. Вспомнил я результаты вчерашней бомбежки. Тем временем Тарвар, не дожидаясь, когда мои стрелки выйдут на позиции, выплюнул первый снаряд. Багровая капля устремилась вниз. Компьютер, встроенный в бинокль, легко просчитал траекторию полета бомбы. Без удивления обнаружил, что заканчивается она точно на новом шатре принца Юрая. Вот и верь после этого в неразумность дракона. Но на половине пути полет капли изогнулся и по какой-то странной дуге сменил направление. А вот и маги. «Ты гляди-ка, не проспали». Огненный привет упал где-то в расположении солдат и, как обычно, вызвал меня Армагеддон. Но на этот раз маги были готовы, и несмотря на то, что огонь быстро потушить не получилось, распространиться ему не дали. В этот момент мои двойники, добравшиеся до своих позиций, с разными временными интервалами открыли огонь. 4 ракеты, оставляя за собой едва заметный в темноте дымный след, рванули к дракону. Взмахнув крыльями, Тарвар стал стремительно набирать высоту, но не успел. Одна за другой все четыре угодили ему в тело, подсветив его вспышками взрывов. Мгновением спустя к обстрелу подключились и американцы с англичанами, дымные полосы потянулись с разных концов лагеря к стремительно набирающего высоту дракону. Догнали уже на пределе высотной дальности, вспышки подрывов свидетельствовали, что и эти снаряды нашли свою цель. Так и не закончив бомбежку, дракон набрал совсем какую-то запредельную высоту и улетел. А ведь если бы он бомбил с 6-7 километров, нам бы ему было нечем ответить. Хотя может у магов что-нибудь есть на такой случай. Утром я отправился к магистру Эйнарту за мудростью. Встретил меня маг в мрачном расположении духа, а кое-какие мелкие признаки указали мне, что старик банально мучается похмельем. Вот же старый алкаш. Звон золотых талантов немного улучшил его настроение. Старый скряга, нисколько не смущаясь, запросил за заклинание ветра 4 таланта золотом. И только после того, как получил деньги, сообщил мне, что это заклинание относится к высшей магии, и на его освоение уже у опытных магов уходит от 3 месяцев до года. Это при том, что еще нужно знать теорию магии на уровне выпускника высшей академии магии. Вот ведь сука. Тем не менее, я все же решил попытаться хоть что-то понять, в надежде, что на меня снизойдет озарение. Прежде чем начать лекцию, маг попросил у меня немного времени, чтобы прийти в себя. К счастью, магистр не стал опохмеляться. Вместо этого он принял какое-то зелье. Чтобы не терять времени, зря принялся расспрашивать старика о заклинании, которым они изменили траекторию драконьей бомбы. Сменил вектор гравитации, что и отклонило ее горючую субстанцию. Серьезно. Но как вы умудрились преодолеть гравитационное поле целой планеты? Похоже, зелье еще не подействовало, так как маг по-прежнему был ядовит и сварлив. Неуч. Любому шкалеру известно, что гравитационное поле планеты неоднородно, закричал старик, потрясая своими сухими кулачками. И я не боролся с планетой, такое не под силу даже богам. Я просто вклинился в так называемые прорехи в этом поле и временно изменил отдельные вектора, причем в ограниченном участке пространства. Похоже, здесь не такое уж и средневековье. Подождав, когда старик немного успокоится, спросил, а драконов такую ловушку поймать можно? На мой вопрос магистр уже отреагировал спокойно, судя по порозовевшим щекам и появившемуся блеску в глазах, зелье начало действовать. Можно, но во-первых, для этого гравитационный колодец должен быть подходящего размера, что уже непросто, а во-вторых, в этом нет смысла, так как Тарвар не дурак и как только почувствует, что попал в область измененной гравитации, то просто улетит из нее. Окончательно избавившись от похмелья, магистр Эйнарт оборвал праздные разговоры и перешел непосредственно к учебе. Увы, но никакого озарения на меня не снизошло, и я ни черта не понимал из подробнейших и обстоятельных объяснений мага. Это было то же самое, как объяснять задачу из высшей математики первокласснику, что только что познакомился со сложением. Тем не менее магистр был терпелив и упорно продолжал отвечать на мои тупые вопросы. Несколько часов спустя от обилия незнакомых терминов и непонимания, о чем вообще идет речь, у меня разболелась голова и испортилось настроение. Я уже хотел прервать урок, но воспоминания о паре килограммов золота, отданных за обучение, пересилили. С безграничным терпением которого я никак не ожидал от сварливого старика, магистр Эйнарт принялся в третий раз объяснять мне заклинание, стараясь подбирать простые и понятные слова. Неожиданно мои мучения прервало системное сообщение. Вы изучили заклинание «Ветер». Один ур. А что так можно было? Мгновенно забыв о старом магистре, что продолжал мне объяснять какие-то нюансы заклинания, открыл справку. Заклинание уже было здесь, вместе с довольно подробным описанием. Больше всего поражала невероятная гибкость заклинания. После активации, простым усилием мысли можно было свободно управлять создаваемыми потоками воздуха буквально как угодно, мощность зависела только от уровня заклинания. Порыв ветра, легко, стоит только пожелать, два потока воздуха, бьющие друг другу навстречу, пожалуйста, но придется совсем немного напрячься. Создать крошечный смерч у себя на ладони, без проблем, но вот сейчас придется попотеть, контролировать смерч, было уже на порядок сложнее. Буквально все поддавалось контролю. Долгий устойчивый ветерок, скорость, высота потока, ширина и даже плотность воздуха. Потенциал заклинания был воистину безграничен. Вряд ли в первоисточнике все это было. Тут скорее система не совсем правильно интерпретировала заклинание. Следующий уровень не предлагал каких-то новых функций, но серьезно добавлял заклинанию мощности. Легкий ветерок превращался в могучий воздушный поток, что легко мог сбить человека с ног, а созданный смерч поднять его в воздух на многометровую высоту. Интересно, а смогу я уплотнить воздух в легких человека или создать что-то вроде небольшого взрыва? Объем там вроде небольшой, как раз для первого уровня. Нужны эксперименты. Прошу прощения, магистр. Прервал я Эйнарта. Кажется, я не в силах постичь этого заклинания. Не могли бы вы обучить меня другому? Тому, которым вы отклонили драконью бомбу. Магистр тяжело вздохнул. Как знаешь, золото заплачено и я тебе его уже не верну. Но хочу сразу предупредить, что заклинание гравитация, как бы не сложнее, чем воздух и при этом более узкоспециализировано. Кроме как изменять вектора притяжения им вряд ли получится сделать что-нибудь еще. Я все же попытаюсь, магистр Эйнарт. Кстати, использовать его так же эффективно, как и я, ты его все равно не сможешь, даже если каким-то чудом сможешь им овладеть. Заметив мой вопросительный взгляд, пояснил. Для более тонкого использования данного заклинания, кроме профильного образования, нужно знать еще целый каскад аналитических и поисковых заклинаний. Поисковых? Переспросил я, совсем запутавшись. А как, по-твоему, я вычисляю слабые места в гравитационном поле планеты? А, у тебя же в большинстве случаев заклинание будет выходить ослабленным или вообще не будет срабатывать. Если, конечно, сами боги не станут за тебя считать. На этих словах магистр захихикал. Кажется, я уже знаю, кто за меня будет считать. Поддержав веселье мага своей фирменной ухмылкой, что сразу же убавило его радости и вернуло в деловое русло. До поздней ночи с перерывами на обед и ужин, естественно, с вином и за мой счет, мы прождали обучение. Хотя, вернее будет сказать, маг с безграничным терпением, выдававшего в нем опытного учителя, читал мне лекцию, а я со всем вниманием пытался понять, о чем идет речь. Тем не менее, система оценила мое терпение и на закате местного светила наградила меня сообщением. Вы изучили заклинание гравитационные искажения. Один ур. После получения спела, я с мрачной физиономией поблагодарил магистра за науку и ушел к себе, так и не сказав магу, что теперь владею обоими скклинием. Думаю, ни к чему местным магам знать все о возможности. Лишние козыри в рукаве не помешают. Увы, но на этот раз заклинание было слишком ограничено в применении, как, впрочем, и предупреждал магистр Эйнарт. На первом уровне я мог на расстоянии не более 10 метров воздействовать на пару предметов. Кстати, в какой-то степени это походило на телекинез, но требовало поистине филигранного контроля. Пока у меня получалось либо резко отталкивать предметы, либо также резко дергать на себя, двигать что-либо в сторону было труднее на порядок. Вопрос тренировок. Причем буквально через минуту я сходу придумал несколько вариантов применения спела в бою. Первый и самый напрашивающий – это бросить камень в противника. Впрочем, на первом уровне это было практически бесполезно, сила такого броска была даже слабее обычного броска рукой. Второе – это воздействие на самого противника. Конечно, на текущем уровне ничего серьезного сделать с ним было нельзя, но это если пытаться хватать оппонента целиком. А вот если во время удара дернуть в сторону руку или ногу, то вроде бы бесполезное заклинание превращалось в неплохое подспорье в рукопашной схватке. Но чем дольше я изучал справку, тем больше у меня поднималось настроение от возможных перспектив. В какой-то момент я даже сладко зажмурился, представив потенциал заклинания. Не знаю, на каком уровне, но можно будет создавать щиты почти от всего на свете или швырять врагов в небеса, или давить их как тараканов. Но это все мелочи, ведь теоретически мне станет доступен полет. Естественно, так использовать заклинание я мог только благодаря системе. Именно она за меня проводила тонны расчетов, благодаря которым вообще становилось возможным использование заклинания. А ведь если бы мне пришлось учиться, напрягая свои мозги, боюсь, я бы так и не стал магом, по той простой причине, что тупо не смог бы освоить ни одного заклинания. Ночь прошла в тревожном ожидании. Все, включая меня, готовились к еще одному ночному штурму. Только теперь Тарвар будет умнее и бомбить будет с запредельных высот. Конечно, по словам магов, у них есть несколько заклинаний, что могут достать на такую высоту, но даже они не уверены, что от них будет толк. Но, похоже, дракон нас перехитрил, заставив впустую бодрствовать всю ночь. Атака произошла неожиданно, даже для магов, которые вроде как должны были постоянно мониторить небо, Просто в один момент из лениво плывущих облаков выпала огненная капля, размером с малолитражный автомобиль, и упала прямо в середину колонны солдат. Дикие вопли сгорающих заживо людей ясно дали понять, что дракон сменил тактику. А долбанные маги опять проморгали. Еще через секунду из облака буквально на секунду вынырнул серо-зеленый дракон, почти вдвое меньше черного собрата, и сбросив еще одну драконью бомбу, исчез в облаке. Мои двойники, действуя по заранее оговоренному плану, без команды прихватив ПЗРК и пулеметы, разбежались в разные стороны. Вместе с копиями ушли по два игрока, тяжело груженные боеприпасами. Американцы с англичанами уже вступили в бой и теперь зачем-то из пулеметов поливали облака и туда же садили из стрингеров. «Используйте тепловизоры», — мысленно приказал я своим двойникам. Была у меня мысль, что раз драконы огнедышащие, то и температура их тел должна многократно превышать таковую обычных животных. К тому же, учитывая их размеры, думаю, засечь такую гору можно километров за 5. Так и оказалось. Горячие туши двух драконов обнаружились кружащимися над облаками. Огонь сразу стал более результативным, хотя от пулеметов на таком расстоянии толку было немного. Все-таки стрелять из ручных пулеметов вверх на пару километров, по сути, пустая трата боеприпасов. Даже новейшая разработка ижевских конструкторов РПЛ-20 едва ли демонстрировал лучшие результаты. Тут бы больше старенький корт подошел. Еще через несколько минут второй дракон также выпрыгнул из облака и, плюнув огненным сгустком в разбегающихся солдат, попытался спрятаться обратно. Но благодаря тепловизорам твари отслеживали сразу пару десятков игроков. В одно мгновение буквально весь пулеметный и ракетный огонь скрестился на зеленой шкуре дракона. Это уже третий. Тот был серо-зеленый, и кажется, немного поменьше. Маги тоже не оплошали и добавили. Голубой сгусток, за которым тянулась яркая нить, ударил в крыло дракона, окончательно выбив его из равновесия. Перевернувшись через голову, монстр камнем полетел к земле, но уже перед самой поверхностью неожиданно стабилизировал свой полет и на бреющем полете рванул в нашу сторону. При этом умная тварь не просто летела по прямой, а умудрилась рисовать змейку, успешно уходя от стингеров игл. Я уже спешно подтягивал двойников для совместного удара цепной молнией, понимая, что не успеваю, как неожиданно заметил Моргану, выдвинувшуюся далеко вперед. «Или у нее есть план, или ей пиздец», — пробормотал Давакин. Похоже, дракон тоже заметил одиноко стоящего игрока и, немного довернув в ее направлении, уже вытянул шею для огненной выдоха, но в этот же миг грудная клетка девушка неестественно раздулась, и оглушительный крик тяжким молотом ударил нам по ушам. «Джорзеф Руль, что за херня?» Тряся головой, пытаясь избавиться от звона в ушах, я одновременно с обалдевшим видом разглядывал дракона, что словно сбитая утка рухнул на землю, подняв клубы пыли. Несмотря на удивление, я броском так или переместился к дракону и ударил его цепной молнией, после чего, всадив ему в шею заклинание праха, выхватил секиру и, подскочив к гигантской туше, что оглушенная, ворочалась в пыли. К счастью, моим двойникам, спешащим ко мне на помощь, хватило ума не применять цепные молнии, иначе я рисковал собрать своей тушкой все вторичные разряды. Краем глаза заметил, как по полю в нашу сторону во весь опор несутся рыцари. Не успеют. Перехватив древко секиру двумя руками, словно молотобоец, обрушил свое оружие на бревнообразную шею монстра, естественно, не забыв применить рассекающий удар, дополнительно разогнав его змеиным умением. Лезвие с глухим стуком ударилось в могучую шею дракона, едва ли погрузившись на 5 сантиметров. Как в ствол векового дуба ударил, мелькнула молния и мысль. Второго удара я нанести не успел. Тварь, изогнув шею, каким-то змеиным броском попыталась меня перекусить. Буквально в последний момент, успев почувствовать резкий кислотный запах из пасти монстра, ушел в сторону телепортом. И в ту же секунду осознал свою ошибку. Пока я находился близко к телу дракона, он не мог использовать свое напалмовое пламя, без боязни поджарить самого себя. Но теперь, когда между нами появилось расстояние, ему больше ничего не мешало. Мой рывок в сторону не увенчался успехом, вал пламени буквально поглотил меня. Кажется, на этом все. Ответ на незаданный вопрос. Не злой, что ты несешь, как изменение гравитационных векторов может раздавить человека? Ведь по сути для него всего лишь изменится закон всемирного притяжения, но весить-то больше он не станет. Все правильно, не станет, но встречный вектор, допустим, участка Земли весом сотню тонн, вполне может размазать кого угодно. Думаю, трюк с броском в небеса объяснений не требует. Глава 15. Усилием воли задавив панику и отстранившись от стремительно нарастающей боли, торопливо открыл интерфейс. Я понимал, что каменная шкура и третий уровень сопротивления огню дадут мне буквально несколько мгновений, после чего я умру в муках. Практически теряя сознание от слепящей боли, перевел все, что было на групповом счету, в сопротивление огню. Еще мгновение назад, невыносимая, сводящая с ума боль исчезла, понизившись до едва ощутимого жжения. Словно кто-то неведомый крутанул мой энкодер боли на минимум. На мгновение, я чуть не застонал от наслаждения. Не знал, что отсутствие боли, это так приятно. Вернувшаяся ясность мысли, напомнила мне, что я все еще в бою и что примечательно по-прежнему продолжаю гореть. Пиздец, моим модным доспехом. С этой мыслью, я объятый пламенем и злой словно мангуст, поднялся с земли, как я там оказался в памяти не сохранилось. В нескольких шагах, от меня огромная туша дракона, в очередной раз распахнула пасть и выдохнула багровый вал пламени, что словно цунами накрыл несущихся на чудовище рыцарей, с копьями на бронированного монстра, от которого отскакивают пули. Гениально. Сквозь рев огня я по-прежнему слышал, как мои копии работают по Тарвару из пулеметов. Выпустив Суэмари, я, сделав несколько шагов к зеленому боку гиганта и прижав к нему ладонь, активировал касание Канге, сделав целью микровзрыва мозг чудовища. Беспорядочно замотав головой, дракон и не подумал умирать, вместе этого он повел себя странно. Выгнув шею, зачем-то попытался вцепиться себе в хвост, но тот, словно сошедший с ума хлыст, хаотично извивался, полосуя землю, и дракон промахнулся. Словно играющая собака, монстр бросился в погоню за своим хвостом, случайно сбив меня с ног каменным боком. Через мгновение задняя, трехпалая нога с полуметровыми когтями опустилась мне на грудь, вдавив в землю. Как ни странно, но танцы на своей груди я перенес без потерь, хотя скрип своих костей слышал отчетливо. Все-таки не зря я укрепил свой скелет, мелькнула мысль. Не поднимаясь с земли, окатил неубиваемую тварь выдохом ледяного дракона, вытянутая туша крылатого ящера мгновенно покрылась синеем и замедлилась, несмотря на неплохо развитое сопротивление холоду, почувствовал морозную свежесть, это при том, что я по-прежнему продолжал гореть. Дождавшись, когда дракон перестанет втаптывать меня в грунт и уберет с моего тела свою гигантскую лапу, вскочил на ноги и разразился серией простых, но мощных молний. Цепные не использовал из-за боязни зацепить своих двойников, что подошли слишком близко, и сейчас атаковали тварь, используя огнестрельное оружие и магию, причем все трое очень синхронно попеременно били молниями и прахом, но броня монстра по-прежнему была крепка и практически не поддавалась. На боку твари висел кошмарик, с хрустом дробя челюстями чешую, буквально вгрызаясь в монстра. Как же у меня мало боевых умений и заклинаний, по сути сейчас, когда у меня мана на нуле, а все умения в откате, мне кроме как рубануть секирой больше ничего и не остается. Дракон, по-прежнему занятый поимкой своего хвоста, не обращал внимания на пулеметный огонь и разнообразные умения, что по нему применяли набегающие игроки. Не заметил он и меня с секирой в руках, подбирающегося к его изогнутой шее. Глубокую, медленно расширяющуюся рану, оставленную заклинанием праха, я заметил мгновенно. Это шанс. Рванул вперед, занося секиру над головой. Почувствовав, как затрещали мышцы от вложенного усилия, ударил прямо в рану. Подспудно, я ожидал жесткой отдачи в руки, так как помнил, что даже с умением рассекающий ударом не смог нанести глубокой раны, но неожиданно, секира легко перерубила могучую шею зверя, ударившись лезвием о выжженный каменистый грунт. Огромная голова твари с глухим стуком упала на землю, а где-то на периферии сознания защелкали многочисленные системные сообщения. «Прекратить огонь!» – заорала Лимба. Расслабляться я и не думал, так как помнил, что где-то неподалеку находится еще два дракона. Но словно прочитав мои мысли, один из бойцов заорал: «Они улетают!» Кажется, потеря собрата подсказала им, что люди могут быть очень опасны. «Конунг, ты как?» – осторожно спросила Лимба, стараясь ко мне близко не подходить. И хоть к этому времени я перестал гореть, но доспехи на мне по-прежнему были раскалены и дымились. «Потери?» Двое попали под выдох, с концами, вон их тела лежат. Игрок кивнула головой на две дымящиеся головешки, в которых даже при наличии воображения было уже не угадать человеческие тела. Повернув голову в сторону армии принца, увидел, что дела его тоже не важны. Судя по многочисленным черным дымам, поднимающимся в небо, С бомбами и последующими пожарами маги не справились. Особенно пострадал обоз, и сейчас там бушевал серьезный пожар, который даже никто и не пытался тушить. Не разгром, конечно, но потрепали нас неплохо. Все-таки во все времена авиация рулит. Не сходя с места через инвентарь, сбросил на землю свои выгоревшие доспехи. От диких температур металл стал настолько хрупким, что крошился в руках. Сапоги путешественника, что позволяли мне бегать быстрее кенийских бегунов, тоже приказали долго жить, исчерпав свой запас прочности, распавшись на бесформенные куски при попытке их снять. Сука! Несмотря на одержанную победу, мое настроение стремительно покатилось вниз. Переодевшись в спортивный костюм, что в окружающей обстановке выглядел максимально чуждо и нелепо, устало поплелся к своей повозке. Сбоку и немного сзади пристроилась чумазая Моргана, у которой явно чесался язык, что-то спросить, но моя угрюмая физиономия с новыми ожогами ее немного пугала. «Мора, что это было?» Вынырнувший откуда-то сбоку Довокин был черным от сажи, по-настоящему удивленный и возбужден. «Ты о чем?» – переспросила девушка, опасливо скосив на меня глаза. Как обычно после особо мощных криков, сгенерированных умением, голос девушки был сиплым и слабым. «Я про крик, это же был драконовый». Девушка бросила на него лукавый взгляд и немного хриплым голосом ответила. «Прости, Довокин, но кажется, ты самозванец. А у нас теперь новый избранный, истинный драконорожденный». Прежде чем я добрался до своей повозки, черный дракон получил от Довокина имя Алдуин Пожиратель Миров. Казавшийся мне всегда таким серьезным игрок, стал нести какую-то чушь о спасении мира от дракона. Что не так с этим поколением? Подумал я, бросив мрачный взгляд на спорящих игроков. Треп моих соратников мне быстро надоел, поэтому, приказав им заткнуться, снова мысленно принялся разбирать схватку, всякий раз недоумевая, зачем я вообще поперся к этой твари в ближний бой. С другой стороны, не войди я с ней в клинч, потери были бы намного больше. Все-таки, только касание Канге нанесло дракону серьезный урон, а это умение требует непосредственного контакта. После разбора проведенного боя мысли перескочили на странное поведение пары драконов поменьше. Зачем они вообще спускались под облака, когда могли с легкостью бомбить с 5-7 километров, что черный дракон и делал, за весь бой ни разу не опустившись ниже? Почему тогда его мелкие собратья не делали так же? Тут напрашивается очевидный вывод: метать вслепую, через облака свои бомбы они не умеют. Думаю, это косвенно доказывает, что черный все-таки игрок и для прицеливания использовал какое-то умение. Еще раз прокрутив в голове все свои действия и несмотря на результат, остался ими недоволен, хотя понимал, что мне просто не хватает убойных умений и заклинаний. Надеюсь, хоть награда за дракона мне поднимет настроение, а учитывая, что я с общака увел больше 6000 оп, сумма должна быть более чем солидная. Убита драконица Сарги. 2200 оп. Вот это поворот. Дракон то оказался драконихой, да еще и с именем, что скорее всего означает ее разумность, ну или дракон-игрок дал ей имя. Количество очков опыта порадовало. Пожалуй, больше за одного убитого монстра я еще не получал. Навык. Владение Шинбе. 1 уровень. Ранг редкий. Херня какая-то. Умение Драконье Пламя. 1 уровень. Ранг легендарный. Порадоваться охрененно крутому умению я не успел. Приписка снизу. Только для драконов Гекида. Все испортило. Значит, пойдет на продажу или обмен. Сопротивление. Ментальному давлению. 1 уровень. Вот это может быть интересным. Без труда нашел в справке описание сопротивления. Оказалось, что фразу «ментальное давление» система понимала очень широко и туда входила не только защита от ментальных атак, вроде незаметного изменения сознания или скрытых закладок в это самое сознание, но и защита от банального гипноза. Защищала сопротивление и от грубых попыток ошеломления. Были, оказывается, и такие умения, связанные с ментальными атаками. Однозначно беру. На этом подарки от системы закончились, а мне неожиданно в чат группы написала Лимба. У нас проблемы, кто бы сомневался. Проглотив несколько мензурок зелий, выбрался из повозки и увидел возле тущи драконихи целую армию, против которой выстроились мои бойцы, причем все были вооружены огнестрельным оружием и, не стесняясь, направили его на солдат принца. Что удивительно, сам принц обнаружился в передних рядах своей свиты. Пара сотен тяжелой конницы, полк копейщиков и примерно рота лучников. И это только то, что находится уже здесь и сейчас. Ага, еще плюс пяток магов. Что-то мне совсем не хочется конфликтовать. Тяжело вздохнув, направился к принцу, сидевшему на белом жеребце, в доспехах, обильно украшенных золотыми узорами, причем конь под ним нисколько не отставал в количестве золота на квадратный сантиметр. Просто цыган какой-то, несмотря на наглую, высокомерную рожу, принц дураком не был и, похоже, уже знал, что такое пулеметы, так как вперед с мечом наголо не рвался, а предпочитал вести диалог. «Сто к одному, говнюк приехал отжать у нас тушу дракона. С моим появлением обстановка немного разрядилась, по крайней мере с лиц игроков сошло напряжение, дураков здесь не было, и все понимали, даже если удастся из пулеметов покрошить всех присутствующих, то остальная часть армии, при поддержке магов и игроков, быстро помножит на ноль небольшой отряд. На ходу надел на шею золотую цепь, выкопал из глубин инвентаря здоровенную золотую печатку, единственное достоинство которой был ее размер. Выйдя вперед, изобразил неглубокий поклон и, стараясь не замечать брезгливую мину на холеном лице принца, представился. Даже не подумав назваться в ответ и глядя на меня как на мокрицу, принц процедил сквозь зубы: «Я забираю дракона. Скажи своим людям, чтобы опустили оружие и пошли прочь». Едва удержавшись, чтобы не заскрипеть зубами, изобразил еще один поклон и жестом приказал игрокам уходить. Фазан ряженый, сам тоже не в силах смотреть на настолько наглое ограбление, развернулся и пошел к стоянке. Такому наглому поведению, со стороны принца, я не удивился, все-таки мы были чужаками, да еще и наемниками, а эта публика во все времена не пользовалась уважением. Тяжело вздохнув, выбросил из головы мысли о мести, мне слишком многое нужно было от этого мира, так что убийство наглого мажора при власти было бы верхом глупости. Раздраженный и злой, разделил весь добытый опыт между своими игроками, не забыв выделить Моргане самую большую долю. Себе не взял ничего. Завтра будем на месте, а там посмотрим. Как говорится, война план покажет. К подножию пологой горы, что являлось частью бесконечного горного хребта, мы прибыли уже поздно вечером. Похоже, нас всех ждет бессонная ночь. Эту мысль мне внушила крошечная фигурка дракона, кружащаяся над горой. Разделив своих игроков на три группы, каждый назначил время дежурства, остальных в приказном порядке отправил спать. Мой покой нарушило сообщение от Мальборка. Хитрожопый англичанин предлагал объединить усилия в охоте на дракона. Все ясно с ним. Хитрожопый островитянин понял, что прибыль от похода будет куда как скромнее, чем рассчитывалось, и чтобы поиметь хоть что-то, решил упасть мне на хвост. Убитая у него на глазах драконица подсказала ему, что если влезть ко мне в группу, то пустыми они точно не уйдут. А теперь вопрос, нужны ли они мне. Если подумать, то мне и мои-то игроки не нужны, вполне хватило бы моих миньонов, да двойников. Значит, лимонников шлем нахер. Вежливо отказав Мальборку, вызвал свои копии и в течение нескольких минут провел слияние и обратное разделение. Делать я это старался каждый вечер, так как в течение дня мои двойники активно пользовались магией, прокачивая магический дар, а вечером я собирал их прогресс в кучу. Таким нехитрым способом, за время контракта получилось поднять запас маны на 7 единиц. Если не сдохну, то когда-нибудь я стану по-настоящему могущественным магом. С этими мыслями, заклинанием ветра, создал небольшой поток воздуха и одновременно задействовав гравитационное искажение, патрон, закувыркавшись в воздухе, плавно поднялся в воздух и медленно поплыл к матерчатому потолку палатки. Интересно, осторожно прикоснувшись пальцем к желтому боку гильзы, ощутил, как неведомая сила тянет мой палец вверх. Легонько толкнув патрон, мгновение наблюдал, как, ускорив беспорядочное вращение, он вылетел из зоны гравитационного колодца и, снова попав под действие нормальной гравитации, упал на пол. Значит, все-таки никакой привязки к предмету нет. Впрочем, магистр мне об этом прямым текстом говорил, когда упомянул, что пойманный дракон может просто улететь из зоны неправильной гравитации. После недолгих размышлений, самым перспективным в боевом плане было признано заклинание ветра. Гравитация, конечно, тоже имела свой потенциал, но было слишком узкоспециализировано. Значит, ветер усилю, насколько возможно, а гравитация пойдет по остаточному принципу. Солнце еще пряталось за горой, когда лагерь наполнился звуками и движением. Рыцари, разбившись на отряды от 10 до полусотни человек, пешком отправлялись в горы. Причем в каждом таком отряде был либо маг, либо игрок. Вслед за рыцарем на группы по 100 человек разделились и простые солдаты, в основном, конечно, лучники. К обеду в лагере остался только полк копейщиков, раненые и обозники. Нас распределили самых последних, От главы гильдии пришел незнакомый игрок и приказал выдвигаться к логову драконов, обозначив рукой направление, причем к определенному часу мы должны были быть в наголомном распадке. Ни проводника, ни карт нам не выдали. Мысленно отматерив нанимателя, принца и драконов, приказал взять двойной боекомплект и выдвигаться к горе. Через несколько километров догнали обтединенный отряд Бупчера и Мальборка, немного в стороне обнаружились и китайцы. «Вчера вечером, я этого англичашку возле шатров магов видала», — тихо пробормотала Моргана. «Я уже и сам знал, что британец пытается завести знакомство среди магов. Кстати, за этим же были замечены и американцы с китайцами, и если у первых двух получилось свести знакомство с учениками магов, то китайцам просто не повезло. Так уж вышло, но расизм на Гекида был повсеместной обыденностью, поэтому низкорослые желтые человечки с узкими глазами никто не воспринимал за равных, тем более высокомерные маги. Проходя мимо объединенной группы игроков, у меня на мгновение возникла мысль объединиться, но потом все же решил, что доверять таким союзникам я не смогу. К тому же от неадекватного в последнее время Бупчера можно ожидать удара в спину в самый разгар боя. Надо бы присматривать за говнюком, чует мое сердце, не кончится это все просто так. К счастью для моих игроков, гора была легко проходима и не требовала ни особой подготовки, ни прокладки трассы. Единственная сложность – это все время подниматься вверх. Звуки битвы мы услышали неожиданно, просто обойдя скалу. Где-то над нами слышался приглушенный расстоянием рев дракона и неопределяемые звуки, вроде резких хлопков, скорее всего заклинания. Как оказалось, местных я все же недооценил, и что такое организованность и порядок они все-таки знали. В наглом распадке нас встретил лагерь с несколькими рядами легких палаток, куда постоянно подходили санитарные отряды солдат, принося раненых и забирая свежих бойцов. Едва мы вошли в лагерь, как к нам подскочил рыцарь в закопченной броне и с ожогом на пол лица. «Выдвигайтесь по этой тропе», не торопясь, что, впрочем, было сделать не так легко. Двигаясь по горной тропинке, мы продолжили двигаться в гору. Полчаса спустя звуки, когда шум сражения стал слышаться ясно, я сделал короткую остановку для инструктажа игроков. Сводился он к одной мысли: плевать на местных, никто не должен напрасно рисковать жизнью. Ваши жизни принадлежат земле. Несколько пафосно закончил я инструктаж. Битва проходила на склоне горы из-за множества столбов черного дыма. Я сначала даже и не понял, с кем вообще идет сражение. Тактика местных была проста: рассеяв по склону отряда стрелков и магов, они со всех сторон обстреливали черного, тот почему-то кружился над ними на небольшой высоте, время от времени сжигая какой-нибудь увлекшийся отряд. Почему он не поднимется повыше? Но приглядевшись, понял причину, почему дракон кружит над одним местом как привязанный. Яги каким-то образом умудрились приземлить второго дракона, как я подозревал, драконицу, и, видимо, удерживая ее на земле заклинанием, вяло нападали на нее. Я уже понял, что при желании они могли бы ее прикончить достаточно быстро, но тогда Тарвара бы больше ничего не держала на одном месте, и бой осложнился бы на порядок. Над одним из отрядов, что прятался за гигантским валуном, полыхнуло белым огнем, и через мгновение на брюхе у черного распустился огненный цветок. Дракон яростно заревел и плюнул огненным сгустком в обидчиков. Уже порядком закопченный камень принял на себя очередную порцию огненной смеси, весело вспыхнув и чадя черным дымом, как подбитый танк. Вроде бы с тактикой все ясно, сейчас просадит броню черного, после чего уронит на землю и добьют. Потери, конечно, будут конские, но здесь на это всем наплевать. Долго оставаться зрителями нам не дали. От одной из групп, прячущихся за россыпью валунов, в которой я, к своему удивлению, заметил принца, отделился оруженосец и бросился к нам. Нас быстро разделили и раскидали по разным отрядам, заменив выбывших солдат. Я, отказавшись расставаться со своим двойниками и миньонами, оказался прикомандирован к простым лучникам, которых, к слову, осталось всего полтора десятка. Остальные в виде обугленных манекенов валялись вокруг, распространяя мерзкий запах горелой плоти. Короткими перебежками, прячась за камнями и в расщелинах, добрались до своей позиции. Первым делом, прибыв на место, объявил, что беру отряд под свое командование. Несмотря на мой не слишком презентабельный вид, спортивный костюм никак не хотел походить на дворянское одеяние, никто из измученных солдат не возражал. Видимо, золотая цепь на шее и наглость здесь считались признаками благородства. Убедившись, что власть взята, высадил на камни Суэмари с приказом искать логово дракона. Кошмарик, развернувшись, засеменил наверх, игнорируя тропы и отрицательные уклоны горы. Вынув из инвентаря тубус ПЗРК, не скрываясь, вышел из-за укрытия. С другой стороны глыбы, вышел мой вторичный двойник. Выстрелили мы одновременно и, не глядя на результаты, синхронно стали перезаряжаться. Обе ракеты попали в шею твари, вызвав яростный рев. Сменив направление, дракон полетел к нам, получив по пути еще две ракеты, причем одна попала ему точно в морду, но опять без видимого эффекта. В сотни метров дракон выдохнул ярко-оранжевую струю пламени. Ухмыльнувшись, убрал в инвентарь заряженный тубус. Поток пламени накрыл меня с головой, на мгновение скрыв ото всех. Огонь! Скомандовал я через групповой чат. Моим двойникам хватило мысленной команды. Выскочив из-за камня, десяток игроков открыл огонь из всего, что только было. Опоздав на пару мгновений, к ним присоединились и лусники. Я специально подставился под выдох, так как давно заметил, что дракону нужно время на повторный выдох. Пострадать от его пламени я не боялся. По обгоревшим телам солдат понял, что дракон уже подвыдохся и температура пламени существенно упала. А учитывая усиление сопротивления огню, я, можно сказать, был в полной безопасности. Дракон взревел и, даже не думая уворачиваться от ракетно-пулеметного огня, рванул в мою сторону. Решил подраться на близкой дистанции. Зря, с такой тушей среди камней мы тебя забьем как кабана. Немного снизившись, дракон вытянул в мою сторону передние лапы, словно собирался меня схватить. Это зачем? В последний момент каким-то чудом заметил на его когтях едва различимое колебание воздуха. Умение. Броском так или переместился на полсотни метров в сторону, и в тот же миг каменную поверхность, на которой я стоял всего мгновение назад, буквально распахало. Шесть огромных рубцов рассекли камень. Сука. Цепная молния с треском ударила под хвост Тарвара. Пользоваться иглой я пока не рисковал, так как продолжал гореть и боялся, что от температуры может сдетонировать ракета. Судя по реву, в котором мне показалось, я расслышал самую настоящую ненависть. Дракон решил заняться моей группой более основательно и, развернувшись, уже заходил на второй заход. Но, похоже, у магов все было продумано, и в драконицу прилетело какое-то заклинание, нанесшее ей рану, что вызвало буквально человеческий вопль. Черный мгновенно передумал на нас нападать и рванул к своей спутнице. Все беды от баб. Несмотря на удачно выбранную тактику, через какое-то время наши потери резко возросли. Это при том, что дракон перестал плеваться пламенем, видимо, истощив запас слюны, и перешел на системные умения. Слава Калашникову, что он не маг, а то мы все бы здесь и остались, или, что вернее всего, еще на подходах к горе. Следующее умение, которое игрок-дракон примерил, походило на голубоватое, едва заметное облачко, что, отделившись от туши Тарвара, мгновенно преодолело расстояние до группы особо активных рыцарей с мощными луками. Миг и три десятка закованных в броню воинов разлетаются кровавыми кусками и искореженными кусками доспехов. Следующее умение прилетело в меня. Расстояние в несколько сотен метров дракона не смутило, причем все это время хитрая тварь делала вид, что атакует отряд принца. К счастью, это умение тоже имело визуальный эффект в виде пошедшего волнами пространства. На сигнал тревоги сумели среагировать, только мои копии, как ни странно, несколько простых солдат из местных. Переместившись телепортом в сторону, оглянулся, успев заметить, как пространство словно втянуло в себя десяток квадратных метров, вместе со всем, что там находилось, легко слизнув приличную часть камня. Кроме пустой породы, под действием умения попали и десяток лучников, и трое моих игроков. Также моя третичная копия лишилась обеих ног. Оказалось, что за время боя двойник умудрился использовать и бросок, так или телепорт, в итоге не успел выбраться из зоны поражения. «Идиот, поглоти его!» — мысленно приказал я вторичной копии. Тот молча взял за шиворот стонувшего от боли двойника и волоком потащил его за ближайшую груду камней. Тем временем дракон, посчитав, что достал меня, сосредоточился на группе магов, прикрывавших принца и одновременно удерживающие на земле драконицу. Мне кажется, или маги сильно недооценили черного. Напрямую Тарвар нападать на сплоченную группу магов не стал, вместо этого, поднявшись немного выше, применил очередное умение, вызвавшее дрожь на огромной площади, что в свою очередь спровоцировало оползень. Прежде чем маги успели хоть что-нибудь предпринять, каменная волна накрыла два отряда лучников, усиленных магами, буквально растерев их в кровавое пюре по склону горы. Еще через миг маги опомнились. Что конкретно они сделали, я не увидел, но оползень неожиданно стал замедлиться, а в десятке метров от чародеев распался на два потока, словно рассеченный мечом гиганта, и аккуратно обтек плотно стоящую группу. Вот что значит настоящие маги, мелькнула завистливая мысль. После оползня обе стороны взяли тактическую паузу, маги, похоже, выдохлись и просто сидели в обороне, дракон же кружил над своей подругой и ждал отката умений. Похоже, принцу пиздец. В общем-то, мне было наплевать на наглого ублюдка, но вместе с ним мог погибнуть и магистр Инард, на которого у меня были завязаны большие планы. Придется вскрывать свой главный козырь. Почти полминуты предельного сосредоточения, именно столько мне потребовалось, чтобы активировать поцелуй солнца второй ступени. Выбрав момент, когда дракон будет максимально далеко от отряда принца и их будет разделять россыпь валунов, ударил амбиц в укрытие. Вспышка справа, проорал я, бросившись за пострадавший камень и плотно зажмуривая глаза. Через мгновение по склону ударил горячий ветер, а где-то на периферии сознания защелкали системные сообщения. Глава 16. Уже некуда не торопясь поднялся с земли, отряхнул черные от копоти руки, отчего чище они, конечно же, не стали. Также не спеша облачил свое закопченное тело в очередной спортивный костюм с полосками и только после этого выглянул из-за камня. Ожидаемой туши дракона я почему-то не нашел и только, порыскав глазами по склону, неожиданно наткнулся на кусок черного хвоста. Немного дальше лежала огромная клыкастая голова, того же радикального цвета, с куском шеи. «Охренеть!» – выразил общее мнение Довокин, потрясенный увиденным. В прямом смысле слова, рожки да ножки остались. До сих пор не могу поверить, что у меня есть такой ядрен батон. Тем временем драконица спешно ковыляла вниз по склону, видимо, ударная волна от поцелуя сбила магом каст удерживающего заклинания. Взлететь крылатая ящерица даже не пыталась, невооруженным взглядом было видно, что подрыв моего заклинания поблизости не прошел для драконицы даром. Вся чешуя на спине и хвосте, а также кожистые перепонки на крыльях просто сгорели. Несмотря на чудовищные ожоги, что буквально обуглили всю верхнюю часть тела, драконица умирать не собиралась, цепляясь за жизнь до последнего. Маги быстро опомнились, и мгновением спустя и так не слишком быстрая походка небесной рептилии еще больше замедлилась. Каменная порода под драконицей неожиданно стала топкой, словно болото, и тяжелый хищник, проваливаясь с каждым шагом все глубже, повернула голову, бросив взгляд полный страха и отчаяния на магов. Разумная, несмотря на безвыходное положение, драконица продолжала упрямо двигаться с каждым новым движением, все глубже проваливаясь в каменную бездну. Но похоже, что силы магов были не бесконечны, так как в итоге погрузилась драконица только по брюхо, после чего камень мгновенно застыл, вернувшись к исходному состоянию, замуровав крылатого гиганта в каменном капкане. Все, теперь добить ее смогут даже простые солдаты. Прикончили ее маги довольно оригинальным способом, а именно прорастили сквозь тело драконицы каменный шип, размером с трехвековой дуб. Причем даже это не убило живучую тварь сразу, еще несколько минут драконица словно человек стонала от боли, но скоро тяжелая голова опустилась на землю, а из приоткрытой пасти хлынула кровь. Увидев, что маги в открытую выбрались из своего укрытия, я махнул рукой своим бойцам и пошел вниз. Я мог бы уже сейчас уйти в родной мир, так как контракт был выполнен и даже перевыполнен, но мне хотелось подтвердить договоренности с Северным Ковином и забрать обещанную долю с трофеев, хотя насчет последнего у меня были серьезные сомнения. С собой я прихватил только нескольких игроков, оставив остальных на позиции, с приказом быть готовыми ко всему. За старшего, как обычно, оставил хорошо себя зарекомендовавшую Лимбу. К отряду принца я шел со скучающим выражением на лице, словно убивать гигантских летающих рептилий, для меня давно надоевшая обыденность. По дороге считал убитых, как обычно подсчет своих 200-х испортил мне настроение. Итого, 9 человек больше никогда не вернутся на землю. Четверо сгинули в пространственном умении дракона, двоих еще раньше сожгла его подруга, которой я за это оттяпал голову, и трое были размазаны осыпью. Среди них чемпион синего статуса. Хреново, но гораздо лучше американцев, если меня не подводит зрение, то они сначала от драконьего огня потеряли несколько человек, а потом еще и под оползень попали. Хорошо, если половина выжила. Про китайцев и англичан ничего сказать не могу, этих с самого с начала боя не видел. К тому времени, когда я добрался до отряда Юрая, там уже находились местные игроки, но вели себя очень скромно, молча стоя в сторонке. Рядом с нашим, теперь уже бывшим нанимателем, стоял Мальборг и что-то втолковывал Юзриту. Еще дальше нашлись и китайцы. Похоже, на этот раз наши восточные партнеры обошлись без потерь. Подойдя вплотную, отвесил принцу легкий поклон и дружески кивнул серому от усталости магистру Эйнарту. На этот раз в глазах принца презрения или брезгливости заметно не было, зато появился тщательно скрываемый страх. Кстати, магистр Эйнарт тоже теперь смотрел на меня с опаской и каким-то недоумением. Похоже, из забавного чужестранца и возможного партнера по бизнесу, которого, если что, можно и пристукнуть, я превратился в человека, что запросто может снести полгорода, и никакие щиты при этом не помогут. Очень надеюсь, что у принца не появится мысли, что такого опасного товарища лучше бы превентивно зачистить, пока он чего-нибудь не учудил. С другой стороны, все видели, что я легко пережил драконье пламя, надеюсь, этого хватит, чтобы отбить у местных мысли о моем убийстве. «Что это было, Тихонов?» – слабым голосом спросил магистр. Улыбнувшись старику, оставил его вопрос без ответа, потому как никто не посмел настаивать на немедленном ответе, хотя я отчетливо видел, что принцу было тоже интересно узнать, чем это я почти дезинтегрировал дракона, понял, что мои акции серьезно выросли. После тяжелого боя все вернулись в лагерь в наголомном распадке. Воспользовавшись паузой, принц подтянул из лагеря у подножия горы свежих солдат и с помощью магов быстро организовал экспедицию на вершину горы, где и располагалось логово драконов. Нас, естественно, никто не приглашал. Дождавшись прибытия 300 солдат, принц со свежей сотней бойцов в сопровождении магов ушел на гору, оставив остальных солдат охранять останки драконов. Дождавшись ухода принца, в сопровождении своих двойников, пошел искать нанимателя. Нашелся Юзрит на краю лагеря в обществе англичанина и американца. Китайцы опять остались не у дел, но упорно маячили неподалеку. Интересно, даже если они договорятся о каком-нибудь сотрудничестве, как они будут это сотрудничество осуществлять? Если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, ни у кого из игроков, ни наших, ни местных нет мирохода. Увидев меня, англичанин обаятельно улыбнулся, а Бутчер, бросив из-под лобья на меня взгляд полный страха и ненависти, поспешно отвернулся. Как бы меня теперь свои не грохнули. Хотя чего это я нервничаю, недавно же пытались. Юзрит, заметив меня, тоже не выглядел счастливым. Контракт закончен, хотелось бы получить расчет. Мой прямой взгляд игрок не выдержал и, отвернувшись, пробормотал, что нашу долю скоро доставят в лагерь у подножия горы. Подарив главе гильдии многообещающий взгляд, отвернулся и пошел к своим. Ну-с, пора оценить, чем наградила меня система. Контракт ранга закрыт. 120 оп. Помощь гильдии Надхи убить Тарварагнида. Награда. Не выплачена гильдии Надхи. Таймер в одни сутки намекал, что если мне не заплатят по системному контракту, то система может принять меры. Меч Эльвили. Эпический ранг. Монструозную рельсу, которую система обозвала мечом, я даже вытаскивать из инвентаря не стал, так как вес в 1,5 центнера был великоват даже для меня. Смотреть характеристики меча тоже не стал. Профессия кузнец. 1 уровень. Похоже, очень скоро у меня появится еще одна рабыня-кузнец. С довольной ухмылкой перешел к сладкому. Убит игрок фиолетового статуса Грайзи. 44 уровень. А он был серьезным парнем. То-то мы его даже толпой не могли забить. Награда. 11550 оп. Навык. Владение алебардой. 1 уровень. Ранг. Редкий. Навык. Кайлери Пайту. 1 уровень. Ранг. Эпический. Заинтересовавшись странным названием навыка, полез в справку. Высокое искусство поединка на хвостах. Ладно, хоть не на ха. Банных вениках. Со вздохом отложил навык в дальний угол. Что-то я очень сомневался, что кто-нибудь у меня купит такой навык. Пассивное умение. Стабилизация пространства. 2 уровень. Сразу 2 уровень. В описании коротко значилось. Стабилизирует пространство. К счастью, в справке нашлись подробности. Если коротко в двух словах, то теперь ко мне нельзя было переместиться, используя любые умения или заклинания, искажающие, прокалывающие или сворачивающие пространство. Словом, в радиусе 1 метра вокруг меня были невозможны любые манипуляции с пространством. Кстати, теперь финт дракона, пространственным умением, которым он убил 4 моих бойцов, стал бы просто невозможным. А ведь чем выше уровень, тем больше площадь стабилизирующей ауры. Ставлю пометку, обязательно к развитию, защита лишней не бывает. Следующее умение оказалось аж 3-го уровня, и называлось «пассивное умение». тактическая миникарта. А это еще, что за зверь? Пробормотал я, вчитываясь в описание. Едва прочитав первые строки, понял, что в руки мне попало настоящее сокровище. Это при том, что умение было ни разу не боевое. Выглядело оно как прозрачный круг на периферии зрения, разбитый на сектора. В самом центре сияла синяя точка, обозначающая пользователя. Союзники были помечены зеленым цветом, нейтралы белым, враги были красными, а трупы серыми. Это же чит не хуже моего множителя ОП. Теперь ко мне не только невозможно подкрасться незамеченным, но и разведка местности в радиусе умения больше не нужна. Весь ландшафт, как на ладони. Да тут же буквально отображается все и вся в режиме реального времени. Срочно прокачать на все деньги. Также мини-карту можно было по желанию убирать и возвращать обратно в поле зрения. Теперь то понятно, как дракон умудрялся, находясь над облаками, на дикой высоте, попадать точно в цель. В моей голове сразу же закрутились смутные идеи применения умения, в спарке с минометом или поцелуем солнца. Можно не глядя, прицельно за холм хреночить. Мой восторг от нового умения не убавила даже совершенно конская цена за уровень, полезность приобретенного перекрывала любые минусы. Вот, только неожиданно оказалось, что взять я его не могу, так как единственный свободный слот был только что занят стабилизацией пространства. Ничего, заработали мы прилично, хватит и уровень поднять и умение подкачать. Утешил я себя. В этот момент в мои мысли ворвалась череда образов, присланных моим питомцем. Так, обнаружил вход в логово, вошел, немного поплутал. Ага, вот и кладка. Два яйца. Сама система дарит мне яйцо драконицы. Кто я такой, чтобы отказываться от таких подарков? Несколько минут у меня ушло, чтобы объяснить Суэмари, что я хочу, чтобы он осторожно взял в пасть яйцо и, не раздавив его, принес мне. Благодаря семерке в интеллекте питомец быстро сообразил, что я от него требую. Распахнув пасть как чемодан, на 180 градусов, ловко подхватил яйцо, которое размером было даже меньше страусиного, и, прикрыв свою пасть, поспешил обратно. Я немного переживал, что мой кошмарик на обратном пути столкнется с магами и солдатами принца, но Суэмари не выбирал дороги и бежал напрямик, игнорируя вертикальные стены и крутые спуски, когда как магам приходилось искать более проходимые пути. Ожидая своего питомца, я задумался, а собственно нахрена мне яйцо дракона? Если не ошибаюсь, магистр мне рассказывал, чтобы вывести маленького дракончика, нужно просто целую хренобочку маны, которой у меня естественно нет. Получается, я зря его украл, так как даже продать не смогу, по крайней мере на Гекида. Ладно, пусть будет, может быть, продам Аркинсоном. У меня как раз скоро торговая миссия к ним намечается. Ждать в наголомном распадке возвращения магов я не стал, собрал своих людей и повел в основной лагерь. Как я и думал, остальные игроки остались их дожидаться. Отойдя на пару километров вниз и скрывшись за поворотом горы, я приказал остановиться. Удивленный взгляд Лимбы предпочел не заметить, первой не выдержала Моргана и, пользуясь моим расположением к ней, подошла с вопросом. «Чего мы ждем, Бер?» – тихо спросила Магиня. Немного поколебавшись, все же ответил. «Я украл у магов драконье яйцо. Одно из двух. Вот черт!» Моргана испуганно оглянулась. «Если нас поймают, то заживо сварит в масле». Девушка сильно нервничала, так как уже успела немного изучить местные порядки. «Если для победы в турнире нужно будет выжечь весь этот мирок, я сделаю это, не задумываясь. Про то, что ради выживания своей страны я также легко пожертвую жизнями всех своих игроков, я предпочел вслух не говорить. Проверь посты и не открывай рот», — озадачил я испуганную девушку. «И чего дура испугалась? Если нас вдруг возьмут за жопу, в любую секунду можно уйти в родной мир, контракт-то закрыт». Почти два часа понадобилось коротконогому Суэмари, чтобы добежать до нашей стоянки. Встречал духа я немного в стороне, так как не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как у меня в руках из воздуха появляется огромное яйцо. Первое, что я узнал, взяв зеленоватое яйцо в руки, это то, что оно очень горячее, и если бы не мое раскачанное сопротивление огню, вряд ли я вообще смог бы взять его в руки. Второй сюрприз был неприятным, так как оказалось, что я не могу убрать его в инвентарь, так как яйцо обозначилось системой как живое существо. Причем просто убрать его в мешок тоже было невозможным из-за его температуры, яйцо буквально прожигало любую ткань.